начал раскачиваться из стороны в сторону до тех пор, пока Милнц не испустил последний вздох. Эсэсовец улыбнулся Де Джонгу и сказал, что именно так они делали в концентрационных лагерях с евреями, цыганами и русскими. «Интересно», – пробормотал Де Джонг и обернулся к Алекс. «Она должна будет провести ночь в коровнике с ее оставшимся товарищем, Уиллисом Спидом, жителем штата Джорджия, членом американской сборной по баскетболу от Высшего технического училища штата Джорджия». Де Джонг попросил их извинить, но они будут находиться под стражей и без одежды. Обнаженные тела – это прелюдия к обнажению души. Нагота имеет свое психологическое воздействие, и Де Джонг был уверен, что это им известно. Она усиливает чувство беспомощности пленника. Печально, но надо признать, что это необходимо. Они должны быть готовы к завтрашнему дню, когда Де Джонг хотел бы услышать от них полные и правдивые ответы на все вопросы. Ему хотелось узнать, смогут ли они солгать. Правда подобна огню. Ничто не может противостоять ей. «Я сам возьму на себя труд связаться с вашими коллегами из ОС», — сказал Де Джонг, обращаясь к Алекс. «Я думаю, что вы должны выходить на связь дважды. Днем и в 8 часов вечера, не так ли? Мне нужно будет состряпать какую-нибудь чудесную сказку о том, как вы обнаружили меня и сели мне на хвост. А вы оба постарайтесь заснуть. День завтра будет довольно суматошным. Бонни! Спокойной ночи!» Алекс подумал, что у них есть шанс. Когда он пошлет свое сообщение, он подставится. Каждый код имеет свои меры предосторожности на случай, если используется другим лицом или когда отправитель вынужден им пользоваться под чьим-то контролем. Алекс, как и многие шифровальщики, всегда делала в тексте отправления преднамеренные ошибки. Если этих ошибок не было, значит, что-то было не так. Включение или пропуск хотя бы одной буквы, а также изменение порядка слов были другими сигналами, означающими, что отправитель в опасности. Де Джонг был хитрым, как лис, но он не знал ни одной из мер предосторожности шифров Алекс. Они знали только ее и тех, с кем она связана. Может быть, он и разгадал шифр, но как только он начнет его использовать, он сам подпишет себе приговор. Ос сразу же поймет, что это не она, и начнет действовать. Все, что нужно Алекс и Уиллису, это остаться в живых и не терять надежду, что их коллеги сумеют добраться до них вовремя. Ночь в коровнике Шульмана была самой худшей, которую ей когда-либо доводилось пережить. Связанные по рукам и ногам, абсолютно голые американские агенты дрожали от холода в яслях рядом с открытой входной дверью. По приказанию Де Джонга никаких одеял. Для тепла Алекс и Уиллис, как сумели, накрыли себя соломой и прижались к черно-белому боку коровы. Оба лежали спинами к керосиновым лампам, поставленным на землю. Они лишь урывками впадали в дремоту, охраняемые сначала парой эсэсовцев в черных кожаных пальто, а затем двумя японцами, болтавшими до самого рассвета.